Глава 52. Адам. «Так может, не во мне вовсе дело? Вдруг ублюдку нужна Кейна, а я помеха? Если душитель скачет между мирами, значит, он мог знать ее и раньше, мог следить за ней. И тут появился я, спутал ему все карты, но признание. Он убивает ведьм-чернокнижниц, а Кейна даже к светлой магии прибегает крайне редко. И сны эти. Так... «Мне срочно нужно связаться с Корсаком». «Кейна, боюсь, душитель открыл охоту на тебя, а все остальное — это отвлекающие маневры, чтобы нас запутать». «На меня? Так влюбился, что решил придушить?» Растерянно хлопает ресницами. «Не знаю. Мы нашли связь между убитыми им ведьмами. Они все практиковали темную магию жертвоприношениями. Даже последняя им убитая девушка состояла в клубе семи кинжалов». «Что еще за клуб такой?» «Бестолковые школьницы, студентки организовали кружок по интересам, где взывали к тьме. Ритуальными жертвами у них служили бродячие кошки и собаки. Но с этого все и начинается, как правило. Сначала животину мучают, а потом в ход идут люди или любые иные существа. Но что страшнее всего, дети, потому что ребенка похитить легче». «Ужас какой!» «Да. Чернокнижники – одна из главных проблем нашего мира. Мы, конечно, стараемся следить за ними, вовремя вычислять и ликвидировать. К Сантипе таковых практически не осталось, если не считать только что зародившиеся, на вроде этого клуба, юных натуралисток». «Но я-то тут при чем тогда?» «А этот твой знакомый», – останавливаю качели. «Артем, кажется. Как ты с ним познакомилась?» «В автобусе. Знакомство у нас вышло довольно странное. Как оказалось, он долгое время наблюдал за мной, прежде чем подойти. Мол, боялся отказа». «Наблюдал, значит». «Ты думаешь, это он?» «По крайней мере, именно он ошивался около тебя, был в твоей мастерской, трогал твои вещи. Послушай». Опускаюсь перед ней на корточки. «С этого момента будь осторожна. Еще раз приглашу к нам знакомую ведьму Зельду. Возможно, она поможет. Кстати, это ведь он подарил Насте зайца». «Да, он», – кивает с диким ужасом в глазах. «Я как раз нашла этого зайца у себя под подушкой в ту ночь». «Так, нам надо немедленно в дом. Пока возвращаемся, я набираю сначала Зельду, потом Корсака. Обоих вызываю к себе. Им я доверяю как себе, эти двое служат со мной с самого первого дня. Дома Кейна быстренько отвлекает детей на себя, забирая их в мастерскую печь печенье. Я же нахожу зайца». Пусть Зельда глянет на этого пушистого диверсанта. Корсак с ведьмой прибывает спустя полтора часа, и мы поднимаемся в мой кабинет. «Посмотри вот это!» Передаю Зельде игрушку. «Мне нужно знать, напитан ли зайка магией. Он был в постели Кейны, когда она пропала». «А откуда заяц?» Берет его в руки. «Игрушку подарил один знакомый моей девушке в ее мире. Весьма подозрительный тип. И коль мы знаем, что душитель не ограничивается нашим миром, будет не лишним проверить. Тебя прошу», — обращаюсь к Корсаку, — «пробить этого товарища. Зовут Артем. Зельда выудит из моей памяти его облик. Мне случилось с ним повстречаться». «Хорошо. И да, мы опросили наших коллег из мира людей. Подобных случаев не зарегистрировано. Видимо, он мокрушничает только здесь». «Так что?» — перевожу взгляд на ведьму. «Ты вообще себя нормально чувствуешь?» Замечаю красноту на ее лице. «Давление скачет. Досталось от матушки гипертензия». И глаза ее загораются синим, она снова что-то шепчет малопонятное. Заяц тем временем зависает в воздухе и начинает вращаться вокруг своей оси. Длится ритуал недолго, а когда Зельда заканчивает, то с совершенно спокойным видом усаживает зайца на мой стол. «Ваш пушистик чист, Герон». «Уверена?» Кашусь на зайца. «По-вашему, я похожа на неуверенную в своих словах ведьму?» Возвращает мне должок с ехидной ухмылкой. «Если бы игрушка хранила магию, я бы это увидела. Но нет». «Что ж, спасибо». «Так мне проверять вашего знакомого?» Напоминает о себе Корсак. «Да, проверь. На всякий случай. Магия могла иссякнуть, так ведь?» Обращаюсь к Зельде. «Могла, если миссия была выполнена. Но крупицы бы все равно остались». «Крупицы, не крупицы, а пробить товарища надо». «Будет сделано», – кивает помощник. «Вас Деброк искал. Вы же не явились к нему на доклад?» «Да, не явился. Я пропавшую женщину искал. Так и передай нашему достопочтимому мэру». «Хорошо». «И потом. У него есть ручная обезьянка в лице Геделя. Вот он пусть и отчитывается». «А вы не думали, что все произошедшее – очередной способ сбить нас со следа?» Опускается в кресло Зельда. «Да. Выглядит она скверно». «Душитель явно затеял какую-то игру. Игру, направленную против вас лично. Он всеми способами пытается дезориентировать нас. И делает это весьма успешно, будто в курсе всего и вся. Мне думается, он прекрасно обо всем осведомлен. Потому и дергает за ниточки столь умело». «Предполагаешь, это кто-то из ближнего окружения?» «Я этого просто не исключаю, господин комиссар. Год назад он спокойно ушел от преследования, хотя операция была засекречена и знали о деталях единицы». «Нам еще внутреннего маньяка-крысы не хватало». Сажусь на край стола. «Эта версия жизнеспособна», – подает голос Корсак. «Но кто? Смотрю то на одну, то на другого. Вы же понимаете, насколько это серьезно». «Безусловно». «Значит, проверять теперь будем и своих тоже. Но очень осторожно. Если мы правы, то любой промах может спугнуть урода. Если же не правы, а тем не менее информация всплывет, наш участок ждет как минимум расформирования, помимо грандиозного скандала». Что ж, Зельда высказала мнение, которое гораздо хуже моей версии с маньяком Артемом. Волк в овечьей шкуре. «Ну что?» Появляется Кейна, когда я закрываю дверь за коллегами. «Проверили игрушку?» Спрашивает почти шепотом. «Да, все чисто». «Получается, и Артем вне подозрений?» «Возможно. Но мы его все равно проверим. А зайца можешь вернуть Насте. Хотя я бы его выбросил. Отвратительный заяц». «Серьезно?» Медленно подходит ко мне, встает на цыпочки, чтобы обнять. «В чем же виноват бедный зайка? Опять ревнуешь?» «А я и не прекращал. Беру ее за талию. От тебя пахнет печеньем. Склоняюсь к рыжим локонам, вдыхаю сладковатый аромат. Так бы и съел». «Ночью съешь». Задирает голову и явно напрашивается на поцелуй. «Учти, я тебя везде понадкусываю. Особенно задержусь вот здесь». Отправляю свой хвост ей под юбку. Вдруг щеки Кейны вспыхивают, следом она утыкается носом мне в грудь. «Пойдем. Ты должен попробовать печенье, я его готовила с особым ингредиентом». «И что за ингредиент?» «Не скажу, пока это секрет». В мастерской тем временем дети с аппетитом едят большие плоские печенюхи и запивают молоком. Скоро мы к ним присоединяемся. И пока невероятно вкусное печенье тает во рту, я продолжаю думать о словах Зельды. «Если крыса завелась на моем участке, это мой личный провал». «Значит, я не справился с возложенной на меня миссией, с ответственностью, но что ужасней, допустил столько смертей».